Глава 22. Буддизм. Учение, культ, священнослужители. Мир стар, и все сущее в нем старо. Мы идем протаренной тропой. Сегодня нет новой истины за исключением той, что как мантия скрывает лик Божий, дабы мы не были ослеплены блеском его славы. Кто из великих, что почил на земле и был погребен в забытье, мог бы ныне жить в любви мудрого и справедливого, если бы дыхание его духа успело коснуться их сердец, дар выше всякого разумения. Те в этом мире, кто мнит себя утешителями, сначала должны поучиться у Бога. Те в этом мире, кто наставляет, должны сначала понять, что только та мудрость, которая происходит не из книг и не из страстных молитв в монашеских кельях, а из сердца человеческого, с готовностью отзывающегося на вопль человечества, есть мудрость любви. Одно это может стать вызовом превосходству разума, оценивающего истину не просто по фактам, а по побуждениям, которые толкают человека или целое сообщество действовать или терпеть страдания, и заставить его со всем спокойствием и доброжелательной рассудительностью постигать дух религии буддизма, и не только дух, но и каждый взгляд, каждый тон, каждое движение, ибо религия эта во всех ее помыслах и чувствах многогранна и имеет множество сложных форм выражения. Кто самостоятельно способен понять, что означает взмах крыльев сильфа, формирующегося в оболочке гусеницы? Только тот, кто ощущает в своей душе тот же инстинкт, что побуждает муху покинуть свою оболочку ради усиков, которые еще только должны вырасти. Такой человек знает и чувствует, что в нем заложены скрытые возможности, и что они заявляют о себе в той же мере, в какой заявляет о себе то, что он в настоящий момент собой представляет. Подобно тому, как все органы чувств созданы для восприятия соответствующего мира чувств, так и все органы души созданы для восприятия соответствующего мира духа. И хотя последние развиты у нас не в той же степени, что первые, они, вне сомнения, существуют. Иначе как бы получилось, что даже невежественный, порочный, жестокий человек способен задуматься о человеке неэгоистичном и праведном, пусть и с противоречивыми чувствами жалости и уважения? Мы все склонны игнорировать или осуждать то, что нам не совсем понятно, и посему не из самых лучших соображений мы отрицаем, что последователи религии Востока под влиянием своих верований становятся мудрее, благороднее, чище. Тем не менее, ни один образованный человек не поставит под сомнение тот факт, что во все времена и среди язычников находились люди, которые благодаря незамысловатости догматов своего вероучения и целомудренности своих обычаев в своих помыслах почти достигли совершенства христианской благости, и что даже если религия, которую они исповедуют, не сделала их лучше, по крайней мере, они гораздо лучше, чем могли бы быть, если бы вообще ни во что не верили. Однако человеку не свойственно одобрять и с восхищением принимать тот или иной образ жизни, не пытаясь осмыслить дух закона, который его регулирует. И ему было недостаточно убедиться, что этот дух существует, равно как и буква, то бишь его практическое применение. Лучшее учение может стать худшим, если оно не получило полного осмысления, ошибочно истолковано и ему следует бездумно. В Египте, Палестине, Греции и Индии метафизический анализ разума достиг своего апогея, хотя эмпирические исследования находились в зачаточном состоянии. Те древние мистики всячески старались продвигать идею свободы разума, настаивая на том, что мысль нельзя ограничивать рамками какой-либо догматической системы. Подобным образом они способствовали в немалой степени тому, чтобы порывы сердца питали рассудок, требуя непредвзятого уважения ко всем определяющим признакам разума, которые, дабы потрясать воображение несведущих и глупых, они превращали в символы и, в конце концов, обожествляли. В результате в умах непосвященных их система выродилась в низменный пантеизм. Возрождающийся буддизм стремился вычленить из высокомерных, нечестивых пантеистических религий Египта, Индии и Греции простую, понятную философию, утверждая добродетель в качестве величайшей, высшей награды человека. Буддизм учил, что единственная цель, достойная благороднейших помыслов человека, воспитать душу, проистекающая от Бога, пригодная для того, чтобы ее снова впитала в себя божественная сущность, из которой она возникла. Соответственно, единственное устремление чистого буддизма — побудить человека к внутреннему осмыслению божественного в его собственной природе, сосредоточиться на внутренней духовной жизни, которая является единственно подлинной и настоящей, научить человека игнорировать все мирские отличия, условия, привилегии, удовольствия, лишения, горести, страдания, и таким образом настроить людей на то, чтобы они старались воплощать собой высшие идеалы терпеливости, нравственной чистоты, самоотречения. Буддизму невозможно дать четкую характеристику, опираясь на зримые результаты. Такая неподдающаяся определению мистическая загадка, которая на пали называется нирвана, на бирманском языке нибан, а на сиамском нибхан, содержит в себе множество понятий. Нибхан — основа теологии буддизма, а посему было бы ложью утверждать, что буддисты не признают Бога. Декалог буддиста столь же прост и обязателен к исполнению, как и христианские заповеди. Первое. Не убивай никакую тварь живую, будь то жалкое насекомое или человек. Второе. Не укради. Третье. Не оскверняй насилием ни жену другого, ни его наложницу. Четвертое. Не произноси слова ложного. Пятое. Не пей вина и ничего такого, что может опьянить. Шестое. Не поддавайся гневу и ненависти, не сквернословь. Седьмое. Не веди праздных пустых разговоров. Восьмое. Не выжелай имущества ближнего своего. Девятое. Не пестуй в себе зависть, гордыню, мстительность, злобу. Не пожелай смерти или несчастья ближнему своему. Десятое. Не поклоняйся ложным богам. Считается, что тот, кто воздерживается от совершения этих запретных поступков, соблюдает шилу, и тот, кто ревностно соблюдает шилу, в своих последующих перерождениях будет постоянно совершенствоваться в добродетельности и нравственной чистоте и, в конце концов, удостоится лицезреть Бога и услышать Его голос, и таким образом достигнет состояния нибхан. Делай пожертвования, будь добродетельным, соблюдай заповеди, совершай бхавану, молитвы и, главное, чти Гаутаму, истинного Бога. Также почитай его законы и его священнослужителей. И будь усерден во всем этом. Многим не удается разглядеть истину и мудрость учения Будды, потому что они предпочитают оценивать его с позиции антагониста, а не того, кто стремится постичь. Дабы правильно понять убеждения и надежды какого бы то ни было человека, должно по меньшей мере быть открытым и настроенным к тому благожелательно, а также готовым признаться самому себе, что ты можешь ошибаться. Посему давайте умерим свой гонор и, отбросив веру в непогрешимость собственных суждений, попробуем проникнуть в сердца приверженцев той религии и постичь суть ее тайны. Моя занятная ученица леди Талап однажды пригласила меня сопровождать ее в королевский храм Ват Пхракео, чтобы присутствовать на службе по случаю буддийского шабата Ван Тх Син. В назначенный день мы с ней вместе отправились в храм. Еще только рассвело, воздух полнился свежестью и прохладой. По приближении к святилищу мы услышали веселый перезвон колоколов на пагодах, возвышенную музыку Поднебесья. Один из придворных пажей, встретив нас, спросил, куда мы идем. «В Ват Пхракео», — ответила я. «Смотреть или слушать?» «И то, и другое». И мы вошли в храм. На полу, выложенном ромбами полированной латуни, сидели женщины, элита Сиама. Все были в чисто белом облачении, на каждый белый шелковый шарф, который с левого плеча аккуратными складками падал на грудь и изящно перекидывался через правое плечо. Чуть в стороне сидели рабыни. Многие из них отличались от своих госпож лишь более скромными нарядами и только в глазах общества были ниже их по положению, поскольку приходились им единокровными сестрами, были рождены матерями-рабынями от одного отца. Женщины сидели кругом. Перед каждой стояла ваза с цветами и зажженная свеча. Перед женщинами тоже кругом сидели королевские дети, мои ученики. У алтаря на низком квадратном табурете, поверх которого лежала тонкая шелковая подушка, восседал первосвященник Чао Кхун Сах. В руке он держал вогнутый веер с отделкой из зеленого шелка, который на внешней стороне украшали богатая вышивка, драгоценные камни и позолота. На нем было желтое облачение типа римской тоги, свободное, не спадающее складками одеяние, полностью закрытое ниже пояса и открытое от горла до пояса. По сути, это кусок желтой ткани, обмотанный вокруг тела. С плеч к ногам свисали две узкие ленты, тоже желтые, нечто вроде наплечника, составляющего костюм священников определенного духовного звания в римско-католической церкви. Сбоку от него лежали открытые золотые часы, подарок суверена. У ног его расположились 17 учеников, прикрывавших лица менее нарядными веерами. Мы, я и мой сын, сняли обувь из уважения к древней традиции, испытывая почтение не столько к самому святилищу, сколько к сердцам, которые поклонялись там, стремясь выказать не столько любовь мудрости, сколько мудрость любви. И в награду нам были благодарные улыбки, приветствовавшие наше появление. Мы сели, скрестив ноги. Мне не было нужды утихомиривать сына. Царившая в храме тишина внушала благоговение, повергая в трепет даже его детский пытливый ум. Его преподобие первосвященник тщательно закрывал свое лицо, дабы глаза не отвлекали его от богослужения. Я поменяла положение, чтобы видеть его, но он прижал веер к лицу и бросил на меня мимолетный взгляд, мягко выражая свое недовольство. Потом поднял глаза и, приспустив веки, затянул высоким заунывным голосом. Это были первые строки молитвы. Тотчас же все прихожане встали на колени и трижды пали ниц, касаясь лбами латунных плит пола. А потом, склонив головы, сложив перед собой ладони, закрыв глаза, стали повторять за священником, как это происходит на английской литургии, сначала священник, затем паства и, наконец, все вместе. Никто не пел, не вставал, не садился, не менял облачения, не перемещался с места на место, не обращал лицо к алтарю, на север, на юг, на восток и на запад. Все стояли на коленях неподвижно, со сложенными перед собой ладонями и закрытыми глазами. Это были лица, полные набожности и благочестия, смиренные и одухотворенные. А губы бормотали: «О, ты вечный! Ты совершенство времени! Ты истинный из всех истин! Ты непреложная сущность всех перемен! Ты самый яркий светоч милости! Ты бесконечное сострадание! Ты милосердие, ты само воплощение любви». Я не всегда успевала отвечать со всеми и, как ни старалась, не сумела понять дословно последовавшую затем проповедь, которая внушала строжайшие каноны милосердия в манере мягкой и проникновенной, сравнимой с той, что можно услышать у самых правоверных и мудрых из христианских священников. Было некое величие в приниженности тех языческих прихожан, и в своем покорном смиренно-мудрии они казались преисполненными горделивости. Я оставляю правоту и ошибочность на его суд, ибо он один способен вознестись к сияющим высотам истины и опуститься в самые темные глубины заблуждений, а сама буду усваивать урок, который преподают мне съежившиеся фигуры и спрятанные лица тех, кто терпеливо ждет, когда вдалеке замерцает свет, урок, который откроет мне знания. Воздавая хвалу Господу за свет христианства, я должна также благодарить Его за тень христианства, которая есть буддизм. На ступеньках и в притворах храма стояли в ленивых позах стражи-амазонки, занимавшие себя непотребным развлечением. Кокетничали, и это было безобразное зрелище, со смотрителями храма, на которых была возложена обязанность хранителей священного огня, горящего перед алтарем. Около 85 лет назад этот огонь погас. Это расценивалось как ужасное бедствие, сулившее большое несчастье, и весь Сиам погрузился в оцепенение и скорби. Все публичные представления были запрещены до тех пор, пока вина за совершенное преступление не будет искуплена наказанием, которое должен был понести тот несчастный, по чьему кощунственному недосмотру случилась эта беда. Вновь зажегся священный огонь лишь в правлении Пхра-Пути-Яутфа, деда покойного его величества, когда королевский зал аудиенции загорелся от удара молнии. От того небесного пламени священный огонь снова радостно вспыхнул и горит по сей день. Высокий трон, на котором сиял в великолепии золота и драгоценных камней бесценный Пхракеу, изумрудный бог, сверкал и переливался в утреннем свете. Все вокруг и над алтарем, даже ваза с цветами и благовонные свечи на полу, словно по волшебству, отражалось на его калейдоскопической поверхности, то переливавшейся бледными серебристыми красками, как при лунном свете, то начинавший искриться слепящими бликами, как от тысячи ламп в пиршественной зале. Потолок целиком и полностью покрывают иероглифы, светящиеся круги, треугольники, сферы, кольца, звезды, цветы, фигуры животных, даже части человеческого тела, мистические символы, которые способны истолковать только посвященные. Ах, если бы я могла читать их как открытую книгу, наверное, мне удалось бы приблизиться к удивительной тайне этого народа. Я смотрела на них, и мыслями уносилась на тысячу лет назад, и мои хилые глупые домыслы терялись в тумане древних мифов, словно бабочки в море. Не сказать, что буддизм избежал толкований и чванства множества писателей, среди которых наибольшего доверия заслуживают отцы церкви, которые, стремясь разбудить внимание спящих наций, пусть и неохотно, но все же беспристрастно и элегантно отдали дань давно позабытым религиям Халдеи, Финикии, Ассирии и Египта. Тем не менее, они никогда не стали бы рассматривать учение Будды как родственное христианству, ввиду его отказа от расовых различий, если б не усмотрели в простоте обрядов иные и более прочные узы братства. Подобно христианству, буддизм — религия всеобъемлющая и апостольская, ибо многие ее приверженцы отдали за истину жизнь. Более того, это вероучение древней расы, и тайна, что его окутывает, привлекала даже самодостаточных греков и возбуждала любопытство заносчивых, равнодушных римлян. Принципы учения Будды проливали свет на догматы Христа и, как следствие, вызывали интерес у христианских писателей. Соответственно, в трудах ранних из них упоминается Будда, Птах, хотя почти никто из этих писателей не сумел оценить всю религиозную значимость его учений. Теребинт заявлял: «Ничто в языческом мире не сравнится с его, Будды, Пратимокшей», свод правил поведения буддийских монахов, которое во многом совпадало с установлениями, регулировавшими жизнь христианских монахов. Марко Поло говорит о Будде: «Воистину, будь он крещен в христианскую веру, непременно стал бы великим святым перед Господом». А позже Малькольм, ревностный миссионер, сказал о его учении: «Во всех отношениях это лучшая религия, которую когда-либо изобрел человек». Как аккуратно выразился осторожный христианин, употребив слово «изобрел». Но ошибки, постепенно закрадывавшиеся в догматы, изъязвили чистоту учения, и ученики, невежественные или глупые, исказили ее смысл, а слишком рьяные и слепые или вероломные наставники вводили в заблуждение простой люд, и, в конце концов, ясная и искренняя философия Будды переплелась с египетской мифологией. Над порталом восточного фасада Вата Пхракеу можно видеть барельеф, изображающий сцены судного дня, на котором дьявол с головой свиньи тащит нечестивцев в ад, а ангел взвешивает людей на весах. Теперь нам известно, что в древнеегипетской мифологии свинья символизировала злой дух, и этот барельеф на стене сиамского вата египтологу непременно напомнит древние скульптурные композиции, изображающие Анубиса, сиамский Ануман, Хануман, который на суде мертвых взвешивает сердца, чтобы определить, сколько в них добра или зла, после чего души грешников уносит свинья. В городе Арсиноя в Верхнем Египте, бывший Крокодилополис, ныне Мединет-эль-Файюм, поклоняются крокодилу. Там в пруду живет прирученный священный крокодил Сухус. Священники, которых он узнает, кормят его мясом, пшеничным хлебом, вином, пищей, что жертвуют миряне. Одному из египетских богов, вероятно, того, кому посвящено это животное, неизменно изображают с головой крокодила, и в иероглифических текстах он описывается как животное с хвостом, подвернутым под тело. Подобный образ есть и в храмах Сиама. И в пруду, как у древних египтян, тоже живет священный крокодил, которого кормят сиамские священники. По их зову он поднимается на поверхность и принимает дары – рис, фрукты и вино, которые ему приносят ежедневно. Жук, священное для буддистов насекомое, для египтян символизирует птаха, пта, отца всех богов, и в иероглифических текстах он ассоциируется с этим божеством. По описаниям, у него на голове восседал жук, или он целиком и полностью изображался в виде жука. В тех иероглифических текстах, где жук не представляет Будду, он выступает в качестве символа размножения, и это его самое древнее значение. Доктор Юнг, изучая иероглифические письмена, установил взаимосвязь между скарабеями и Буддой. Миссис Гамильтон Грей в своих путевых записках путешествия к гробницам Этрурии замечает: «Скарабеи существовали задолго до того, как у нас появились какие-либо сведения об идолах, посему, вне сомнения, изначально они были выдумкой некоего воистину набожного ума. И они строго предупреждают нас об опасности изобретения материальных символов нематериальных вещей. Сначала возникли символы, обозначающие определенное существо, и верили в них, а не в это существо, которое они собой воплощали. Потом возникли представления о физическом образе и проявлении этого существа или его признаков – идолы. Потом возникли изображения всего, что принадлежит духам, злым и добрым. И, наконец, началось обожествление всех фантазий человеческого сердца. Появилась узаконенная, письменно оформленная система политеизма, чудовищное многоглавое идолопоклонство. Такова религиозная история скарабея, существа, которое издревле привлекало внимание человека благодаря своей изобретательности и способностям поведения, и человек избрал его в качестве символа Создателя. Вырезал из камня его изображение и носил на себе в знак своей веры в Творца всего сущего и признания божественного присутствия, вероятно, на первых порах не придавая им какого-то таинственного смысла. Есть все основания полагать, что в данной форме этот символ появился еще до Авраама, и что на его коренное значение, размножение, постепенно наложились другие извращенные понятия как результат субъективных измышлений. Теоретически этот символ выродился в грубый эгоизм, в хвастливую непоколебимую враждебность к природе, которая хоть и безбожна по сути своей, в целом все же тяготеет к божественному инстинктивно, разными способами настойчиво ищет тот возвышенный вечный источник, который дал ей жизнь. Будда посредством метампсихоза, а по подсчетам своих священников он претерпел 25 миллионов 600 тысяч перевоплощений, стремился обрести божественное всеведение Нибхан, благодаря которому он помнит все формы, что он принимал, и ясными глазами божества взирает на бесконечное разнообразие метаморфоз во всех мирах — животном, человеческом, ангельском, сквозь беспредельную, вневременную, бесконечную вселенную, видимой и невидимой жизни. Согласно Гераклиту, Пифагор говорил о себе, что он помнит не только всех людей, но и всех животных и все растения, в которых побывала его душа. То, что Пифагор верил и проповедовал учение о переселении душ, сомнению не подлежит, но вот то, что он его создал, это большой вопрос. Геродот намекает, что и Орфей, и Пифагор, сами того не зная, позаимствовали это учение у египтян и выдали за свое. Почти все мужчины Сиама хоть раз в жизни на время становятся монахами. Дабы избежать неприятностей и скандалов, связанных с разводом, недовольная сторона может стать монахом или монахиней. В этом случае брак сразу же аннулируется, но также легко восстанавливается, если через 3-4 месяца испытательного срока супруги мирятся и воссоединяются. Чао Кхун Сах, его высокопреосвященство Озера, чьи функции в храме Ватпхаракео я описала ранее, был первосвященником Сиама и пользовался благосклонностью Его Величества. Были две причины, заставившие его принять духовный сан. Он хотел посвятить себя изучению санскритской литературы и избежать участи, которая иначе его непременно ожидала бы — стать простым рабом своего более удачливого кузена, короля. Во дворце поговаривали, что он и покойная королева-консорт питали друг другу нежную привязанность, но родители леди из благоразумных соображений не одобрили их союз. Посему, накануне помолвки будущей королевы с его величеством, ее возлюбленный удалился искать утешение и уединение в буддийский монастырь. Как бы то ни было, теперь король и первосвященник были верными друзьями. Его величество глубоко уважал своего преподобного кузена, чей поэтичный титул «Озеро» очень точно отражал утонченную безмятежность и спокойствие его натуры. Чао Кхун Сах жил на некотором удалении от дворца в монастыре Вад Брахмани Вайт. По мере того, как дружба между кузенами крепла, его величество все больше склонялся к тому, что было бы неплохо, если б вдумчивый ученый, мудрый советчик и рассудительный собеседник жил поближе к нему. С этой мыслью и к удивлению того, кто сюрпризы давно уже воспринимал как тщету и раздражающую суетность духа, он распорядился воздвигнуть в 40 ярдах от Большого дворца на восточном берегу Менам храм под названием Раджах Бах Дитсанг, я построен по приказу короля, и рядом, как дополнение к храму, монастырь в средневековом стиле. Оба сооружения — образцы непревзойденного искусства архитекторов и мастеров. Скульптуры и резные изображения на колоннах и фасадах — полусказочные, полуисторические образы, в аллегорической форме утверждающие торжество добродетели над страстями, воздавали должное безупречной репутации первосвященника. Гравийные дорожки, проложенные между зелеными насаждениями, приглашали задумчивых затворников на умиротворяющие прогулки в тишине. На территорию монастыря вели четверо ворот. Центральные были обращены на восток, одна небольшая калитка вела к каналу. Закладывание фундамента храма и монастыря Раджах Бах Дитсанг отмечалось с большим размахом. Театрализованные представления, танцевальные карнавалы, торжественная служба по случаю закладки каждого углового камня, пиры для священнослужителей, раздача одежды, еды и денег бедным. Каждое утро и каждый вечер король со своего места под шелковым балдахином наблюдал за строительством. И даже для фавориток из гарема, пользовавшихся доверием короля, поставили шатры, чтобы они могли смотреть представления и принимать участие в торжествах, разворачивавшихся у места сооружения храма. После того, как было совершено несколько богослужений и угловые камни осветили растительным маслом и водой, возле них зажгли 8 высоких фонарей, которые должны были гореть 7 дней и 7 ночей, а 70 священников разделялись на группы по 7 человек, вставали в круг и безостановочно молились, держа в руках мистическую паутину из 7 нитей, своеобразное колесо жизни и смерти. Потом самые юные и красивые девы Сиама принесли дары — кукурузу, вино, молоко, мед, цветы — осыпали и облили ими освященные камни. После этого они побросали на фундамент самые разнообразные гончарные изделия — вазы, урны, кувшины, чаши, блюда — и объединенными усилиями принялись с ревностным энтузиазмом крошить их в пыль. И пока молодые нежные руки работали деревянными дубинками под игру музыкальных инструментов и пение мужских и женских голосов, принадлежавших придворным певцам, король бросал на фундамент монеты и слитки золота и серебра. Вы понимаете значение слова «благожелательность» или «майтри» в том толковании, какое дает ему святой Павел в 13 главе своего первого послания Коринфянам? Спросил меня его величество как-то утром, когда мы обсуждали религию Шакьямуни Будды. «Думаю, понимаю, ваше величество», — был мой ответ. «Тогда объясните, что на самом деле подразумевает святой Павел, на какой обычай ссылается, говоря, если я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». «Обычай?» — воскликнула я. «Я не знаю ни о каком обычае». Отдать тело на сожжение он расценивал как высочайший акт благочестия, как самую бескорыстную жертву, какую может принести человек ради человека. «Это вы хорошо сказали. Высочайший акт благочестия, какой только может исполнить человек ради человека, отдавая тело свое на сожжение. Но если это делается из духа противоречия, ради славы или общественного признания, или еще по какой-то причине, можно ли это считать высочайшим актом самопожертвования?» Именно это имеет в виду святой Павел. Добродетельность деяния напрямую зависит от добродетельности побуждения. Однако не все люди обладают должным самоконтролем, чтобы стать образцами для подражания. И многие из тех, кто наделен этим качеством, при строгом рассмотрении не выдерживают критики. Их добродетель происходит от чего угодно, только не от нравственной чистоты духа. Иногда это ленность, иногда неуемность, иногда тщеславие, жаждущее удовлетворения, стремление выказать смирение с целью самообмана. Итак, с присущим ему пафосом продолжал король, сделав несколько длинных шагов в холле перед своей библиотекой. Совершенно очевидно, что святой Павел в той главе обращается к понятию «майтри» или «майкри», как произносят это слово некоторые знатоки санскрита, и объясняет его смысл посредством буддийского обычая сжигания тела, который практиковали еще за несколько столетий до христианской эры. Эта традиция по сей день сохраняется в неизменном виде в некоторых областях Китая, на Цейлоне и в Сиаме. Ревностные буддисты всегда считали и считают, что отдать свое тело на сожжение — это самый возвышенный акт самоотречения. В нашей стране принято жертвовать на пропитание бедным все свое имущество. Это распространено и среди принцев, и среди простого люда. Многие не оставляют себе ничего, даже одного каури, тысячную честь цента, чтобы купить горсть риса. Впрочем, они не боятся умереть от голода, ибо там, где проповедуют и исповедуют буддизм, люди от голода не умирают. Я знаю одного человека королевской крови, который некогда обладал несметными богатствами. В молодости он так сильно сострадал бедным, старым и больным, так печалился и переживал за них, что впал в меланхолию. Несколько лет он постоянно облегчал жизнь нуждающихся и беспомощных, а потом в один момент отдал все свое состояние, буквально все, чтобы накормить бедных. Этот человек никогда не слышал о святом Павле и его писаниях, но он знает и пытается постичь смысл буддийского слова «майтри» во всей его полноте. В 30 лет он стал священнослужителем. 5 лет трудился садовником, ибо это занятие выбрал потому, что, выполняя свои обязанности, приобрел полезные знания о целебных свойствах растений и стал врачом для тех, кто не мог заплатить за лечение. Но он не мог довольствоваться столь несовершенной жизнью, пока перед ним был открыт путь к совершенному знанию добродетельности, истины и любви, и он принял священный сан. Это случилось 65 лет назад. Сейчас ему 95, и, боюсь, он так и не нашел истину и совершенство, которое так долго искал. Но более возвышенного человека я не знаю. Он возвышенный в христианском смысле этого слова, полон человеколюбия, сострадания, терпения и нравственной чистоты. Когда он был садовником, у него украли нехитрые орудия труда, и сделал это тот, кому он относился по-дружески, всячески помогал. Спустя некоторое время ему случилось встретиться с королем, и тот спросил его, в чем он нуждается. Он ответил, что ему нужен садовый инвентарь. Ему прислали огромное количество садовых инструментов, и он сразу же поделился ими с соседями, а тому человеку, который его ограбил, отдал самые лучшие предметы. Тем немногим, что у него оставалось, он щедро делился с нуждающимися. Когда он что-то просил или отдавал, он делал это для других людей, а не ради себя. Теперь он возвышен и в буддийском смысле этого слова. Не любит жизнь, не боится смерти, не желает ничего на свете, кроме покоя его блаженного духа. Этот человек, теперь он первосвященник Сиама, не раздумывая, отдаст свое тело, живое или мертвое, на сожжение, лишь бы мельком увидеть вечную истину или спасти чью-то душу от гибели или страданий. Прошло более полутора лет с тех пор, как первый король Сиама занимал меня беседой о существе буддизма и в доказательство своих суждений привел простой, но впечатляющий пример. И вот однажды, на закате, когда заходящее солнце утягивало за собой последние длинные тени, задержавшиеся на крытых галереях дворца, за мной явилась целая свита пажей. Его Величество потребовал моего присутствия, а приказы Его Величества были категоричны и подлежали немедленному исполнению — найти и привести. О промедлении не могло быть и речи, Вопросы не задавались, объяснения не предлагались, отказы не принимались. Посему я покорно последовала за своими провожатыми, которые повели меня в монастырь Ватраджах Бахдитсанг. Не понаслышке, зная о том, что у Его Величества человек настроения, я шла навстречу с тяжелым сердцем. Обычно столь импульсивный вызов не сулил ничего хорошего. Солнце уже закатилось за багровый горизонт, когда я ступила на примыкающую к храму обширную территорию с вереницей построек, в которых жили монахи. Широкие ряды колосящейся кукурузы и обсаженные олеандром аллеи заслоняли далекий город с его пагодами и дворцами. Свежий воздух полнился благоуханием и как будто грустно вздыхал среди бетелевых и кокосовых пальм, окаймлявших монастырь. Пажи оставили меня у входа, а сами побежали докладывать обо мне королю. Я опустилась на каменную ступеньку и стала ждать. Взошла луна, излучавшая холодное сияние. Я уже начала задумываться, чем все это может кончиться. И тут появился юноша в кипенно-белом одеянии. В одной руке он держал небольшую зажженную свечу, в другой — лилию. Юноша знаком велел мне войти и следовать за ним. Мы пошли по длинным коридорам с низкими потолками вдоль монашеских келий. Я слышала невнятные речитатив голосов, исполнявших песнопения буддийской литургии. Темнота, уединенность, негромкое монотонное пение, призрачное, как будто доносившееся издалека. Все это навевало романтическое настроение, волновало воображение даже такой прозаичной англичанки, как я. По приближении к одной из келий паж прошептал мне с мольбой в голосе, чтобы я сняла обувь, а сам, с выражением подобострастия на лице, униженно пал ниц перед дверью, не меняя позы. Я невольно наклонилась, с любопытством и тревогой заглядывая в келью. Там сидел король. По его знаку я переступила порог и села рядом с ним. На убогом тюфяке 6,5 футов длиной и не более 3 футов шириной с голым деревянным бруском вместо подушки лежал умирающий монах в простом блеклом желтом облачении. Руки его были сложены на груди, голова лысая. Остатки седых волос на впалых висках были тщательно сбриты, равно как и брови. Голые ступни ничем не были прикрыты. Глаза смотрели в потолок, но это был не пустой взгляд смерти, а взор человека, погруженного в себя или в глубокое раздумье. В его облике не было ни тени беспокойства, ни каких-то внешних намеков на то, что ему больно, тревожно. Я была одновременно удивлена и озадачена. Он действительно умирает или притворяется? В позе этого человека, в выражении его лица я видела одухотворенное благоговение, безмятежность, уход в себя, словно он беседовал с неким незримым духом. Мое появление не вызвало в нем никаких перемен. По правую руку от него в золотом подсвечнике тускло мерцала свеча, слева стояла изящная золотая ваза с белыми лилиями, дары короля. Одна белая лилия лежала у него на груди, составляя трогательный контраст с выцветшим блеклым одеянием. Чуть выше того места, где находится сердце, лежал моток грубого волокна, разделенный на 77 нитей, которые разобрали между собой монахи, сидевшие вплотную друг к другу, до того тесно, что шевелились с трудом. Перед каждым монахом были зажженная свеча и лилия, символ веры и нравственной чистоты. Время от времени кто-нибудь из этой скорбной компании что-то говорил нараспев, и все остальные хором вторили ему. Потом король перевел мне слова молитвы. Первый голос. «Санг, Кханг, Сара, Нанг, Гаччами. О, ты великолепный, само совершенство. Я ищу прибежище в тебе». Хор. «Нама, Путхо, Санг, Хан, Сара, Нанг, Гаччами. Ты, кого нарекли, Путхо, Бог, Будда или милосердие, я ищу прибежище в тебе». Первый голос. «Тути ампи санг кханг сарананг гаччами. О, ты священный, я ищу прибежище в тебе». Хор. «Те сатья санг кханг сарананг гаччами. О, ты истинный, я ищу прибежище в тебе». Едва эта молитва достигла ушей умирающего, радостная улыбка озарила бледное, осунувшееся лицо. Оно засияло мягким свечением, словно его милосердная, смиренная натура, покидая этот мир, оставляла за собой свет любви. Взор его пылал таким всепоглощающим восторгом, будто он узрел невидимое. На такую святость даже смотреть было больно. Богатство, высокое положение, почести, родственники — от всего этого он отказался более полувека назад из любви к несчастным и из стремления отыскать истину. Он не бредил, не метался в предсмертной агонии, а отходил в вечность со светлым спокойствием в душе. С абсолютно блаженной улыбкой на губах он произнес: «Вашему Величеству я вверяю заботу о бедных, а то, что остается от меня, отдаю на сожжение». И это был его последний дар. Он отдал всего себя. Не могу представить зрелище более достойного сочувствия и глубокого почтения, нежели тихий отход в мир иной этого благородного старого язычника. Постепенно дыхание его становилось все более прерывистым, и с большим трудом, обратив лицо к королю, он произнес: «Чан-ча-пи-дауни, все, я ухожу». И тотчас же монахи затянули хором: «Пхра-араханг, санг-ханг, сарананг, гач-чами. О ты, божественный, я ищу прибежище в тебе». Через несколько минут дух первосвященника Сиама тихо отлетел. Глаза его оставались открытыми, взгляд остекленел. Ладони по-прежнему были сложены вместе, на лице застыло выражение благостного довольства. Мое сердце и глаза переполняли слезы, и тем не менее на душе у меня было светло. Какая надежда вселила в меня покой? Не знаю и задаваться вопросом не осмеливаюсь. На следующий день после обеда Его Величество снова призвал меня, хотел, чтобы я присутствовала на церемонии кремации. Тело умершего первосвященника отнесли на кладбище в Ацакет, где люди, специально нанятые для выполнения столь ужасных обязанностей, срезали с него всю плоть и бросили ее на съедение голодным собакам, наводнявшим эту чудовищную мусорную свалку буддизма. Кости и все, что на них осталось, предали огню, а пепел собрали в глиняный горшок и рассыпали в маленьких садиках бедняков, не имевших денег на покупку навоза. И все, что осталось от ревностного служителя буддизма, это одно лишь воспоминание о нем. «Вот это и называется отдать свое тело на сожжение», — указал король, когда я, испытывая тошноту и грусть, отвернулась от страшного зрелища. «Именно это подразумевал ваш святой Павел. Этот обычай наших буддийских предков — это полнейшее самоотречение в жизни и смерти, когда говорил: «Если я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Кодекс поведения священнослужителей в Сиаме. «Прославляй не себя, а ближнего своего. Не копай землю, источник всего живого и матерь всего сущего. Не причиняй вреда деревьям. Не убей ни единую тварь живую, будь то животное или насекомое, будь то даже самый маленький муравей или муха. Не вкушай ничего между приемами пищи. Не проявляй интереса к певцам и музыкантам. Не умащивай себя благовониями, а только благостью мысли. Не сиди и не спи в возвышенных местах. Будь смиренен в своем сердце, чтобы быть смиренным в поступках. Не копи серебра и золота. Не занимай свои мысли мерзкими вещами. Не делай никакой работы, кроме той, что есть милосердие и истина. Не дари женщине цветов, а делай подношения молитвами. Не заводи дружбу ради корысти. Ничего не заимствуй, а отказывай себе в желаемом. Не одалживай с той целью, чтобы потом получить больше, чем дал. Не храни ни копья, ни меча, никакого смертельного оружия. Не суди ближнего своего. Не пеки и не сжигай. Не подмигивай. Не будь ни бесцеремонным, ни высокомерным. Работай не по найму, а из милосердия. Не взирай нечестиво на женщин. Не делай никаких надрезов, чтобы пролить кровь или сок, ибо это есть жизнь человека и природы. Не давай снадобий, содержащих яд, но учись, дабы овладеть подлинным искусством врачевания, что есть высшее из искусств, доступное мудрым и благожелательным. люби всех людей одинаково. Не медитируй на людях, не сотвори себе кумира.